Открытое столкновение двух соперниц-собирателей Руси сделалось неизбежно, когда на московском столе явился энергичный деятель в лице возмужавшего великого князя Дмитрия Ивановича. Поводом к такому столкновению послужила борьба Твери с Москвою. Причем Ольгерд, женатый во втором браке на тверской княжне Юлиане Александровне, явился союзником тверских князей. Война Ольгерда с Дмитрием, однако, не имела решительного характера и только на время поддержала тверскую самобытность. Об этих отношениях скажем после. Вся Северная Русь с самого начала оказывала явное тяготение к Москве. Между тем Русь Южная, угнетаемая непосредственно татарскими ордами, легко склонялась к литовскому господству. Почти одновременно с Чернигово-Северской Украиною на левой стороне Днепра Ольгерд завладел Киево-Подольской Украиною на правой его стороне, также отняв ее у татар. Уже при Гедимине Киевская область, по-видимому, находилась в полузависимости от Литвы. Ольгерд в начале своего княжения действовал осторожно со стороны татар, избегал решительных столкновений с Золотой Ордой и даже предлагал Джанибеку свой союз в 1349 году. Но Симеон Гордый сумел расстроить заключение этого направленного против Москвы союза, так что Джанибек даже выдал ему литовских послов. После Джанибека, когда наступил смутный период в Золотой Орде, Ольгерд начал действовать решительно. Он окончательно присоединил к своим владениям Киевское княжение и отдал Киев в удел одному из своих сыновей, Владимиру. В то же время он покорил земли между Бугом и Днепром. Северная часть этих земель принадлежала прежде галицко-волынским князьям и называлась Понизовьем, а теперь сделалась известна под именем Подолья в тесном смысле. Здесь собирали дани татарские баскаки и темники, властвовавшие в соседних днепровско-бугских степях. В Подолье было много селений и несколько городов — Бокота, Ушица, Каменец и другие, разоренные укрепления которых татары не позволяли возобновлять. Страна эта во время монгольского ига не подчинялась никакому русскому княжескому роду, а была разделена на мелкие волости. Во главе их были поставлены атаманы, которые, между прочим, занимались сбором дани для татар. И прежде соседние с Подольем татарские темники и князья нередко играли роль особых ханов, благодаря своему отдаленному от сарая положению. А теперь, во время неурядицы раздробления Золотой Орды, они были предоставлены собственным силам. Ольгерд нередко вступал с ними в отдельные союзы и нанимал у них вспомогательные войска для своих походов на поляков и крестоносцев. Но так как это были ненадежные союзники, переходившие иногда на сторону его врагов, то великий князь Литовский воспользовался помянутым смутным временем в Золотой Орде, когда заднепровские улусы не могли ожидать никакой помощи с Волги. Он начал с ними успешную войну, одержал большую победу на Синих водах, приток Буга, над тремя татарскими ханами Кутлубеем, Хаджибеем и каким-то, по-видимому, крещенным Дмитрием около 1362 года, а затем очистил от их господства всю Подолию и соседние южные степи между Днепром и Днестром. Остатки разбитой Орды удалились отчасти на Нижний Дунай в Добруджу, а отчасти в Крым. Так легко обошлось ему покорение этой обширной страны. Подольскую область он предоставил в удел своим племянникам, сыновьям Кариата Гедиминовича. Первой их заботой была постройка крепких замков и возобновление старых городских укреплений, чтобы обезопасить страну от будущих татарских нападений. Предосторожность вполне разумная, ибо золотоордынские ханы нисколько не думали отказываться от своих притязаний на Подолье и за Днепровские степи. Не так легка для литовских князей была борьба с поляками за галицко-волынское наследство. Выше мы видели, что внук знаменитого Даниила Романовича Юрий Львович в начале XIV века по праву наследства соединил в своих руках княжества Галицкое и Волынское, следовательно, почти всю юго-западную Русь. То, что в северо-восточной Руси явилось плодом долгих усилий целого рода князей Московского дома, то есть собрания разрозненных русских земель, здесь, на юго-западе, совершилось как бы само собою и не один раз. Можно было надеяться, что дело князя Романа и его сына короля Даниила, создание сильного галицко-волынского государства, наконец увенчается успехом. Одновременно с Владимиром Клязьминским и Москвою разовьется другое чисто русское средоточие в противоположном углу Руси, то есть во Владимире-Волынском или во Львове-Галицком. Однако этого не случилось. Ни люди, ни обстоятельства не соответствовали подобной задаче. Извне Юго-Западная Русь окружена была со всех сторон враждебными соседями, каковы угры, поляки, Литва и татары, так что при ее открытых, доступных границах представляла большую трудность для обороны. Внутри эта Русь не имела хорошо сплоченного и вполне однородного населения. Главные города ее уже тогда изобиловали разными иноплеменниками, особенно немцами и евреями, захватившими в свои руки значительную часть промышленности и торговли. После татарских погромов галицко-волынские князья слишком усердно и неразборчиво вызывали в свою землю колонистов из всех соседних стран. Эти колонисты, конечно, оставались чужды русскому патриотизму. Что касается добоярского сословия, то хотя мы не видим в Галиции повторения тех крамол, какие там происходили в первой половине XIII века, а на Волыне бояре даже отличались преданностью своим князьям, однако по всем признакам притязания и привычки этого сословия недалеко ушли от того времени и значительно стесняли княжескую власть. Благодаря единению братьев Романовичей, Даниила и Василька, единению более или менее продолжавшемуся при их ближайших потомках, татарское иго никогда не могло прочно утвердиться в Юго-Западной Руси, чему способствовали и сама отдаленность ее от Золотой Орды, а также потребность татар в русской помощи против возрастающей силы Литвы. После Льва Даниловича и Владимира Васильковича Волынь и Галич, по-видимому, ограничивались легкой данью и более номинальной, нежели действительной зависимостью от татар. Но вместо сих последних на северных пределах Волынско-Галицкой Руси возникало литовско-русское государство с энергичным и предприимчивым родом во главе. А на западе трудами Лакетка восстановлены были единство и силы Польши. При таких обстоятельствах Юго-Западная Русь требовала со своей стороны целого ряда даровитых, энергичных князей, подобных Роману и Даниилу. Вместо них, наоборот, мы видим во главе ее личности ничем не выдающиеся. А потом сам род Даниила внезапно прекращается и оставляет Юго-Западную Русь, так сказать, на жертву ее соседям. Источники не дают нам почти никаких подробностей о Юрии I после того, как он сделался королем Галиции и князем Волыни. Знаем только, что в первый же год его правления ляхи отняли назад завоеванный его отцом город Люблин. По всему видно, что Юрий отличался миролюбием, и если имел какие-то столкновения с соседями, то весьма незначительные, так как достоверные источники о них не упоминают. Знаем еще, что, по примеру своего деда, он держался в особенности союза с Тевтонским орденом против великих князей литовских. Юрий Львович, как мы видели выше, не остался равнодушен к тому, что глава русской церкви покинул Южную Русь и переселился на север. Галицко-Волынский князь попытался поставить на общерусскую митрополию своего собственного кандидата в лице игумена Петра, или, по крайней мере, получить в его лице особого митрополита для Юго-Западной Руси. Но эта попытка, как известно, не имела успеха. Митрополит Петр не только последовал примеру предшественника, то есть предпочел Северную Русь, но и поселился в самой Москве. Очевидно, были серьезные причины для такого предпочтения. Новый митрополит, хотя и южанин родом, понял, или точнее почувствовал, что не на юге возникал тогда прочный политический порядок, способный доставить русской церкви надежное и достойное обеспечение. На печатях своих Юрий Львович изображается восседающим на троне с короной на голове и скипетром в руке, с латинской надписью вокруг «Домини Георги Регис Руся». На оборотной стороне виден всадник со щитом и знаменем с надписью «Домини Георги Принципис Владимирае». Он скончался в 1316 году, оставив двух сыновей, Андрея и Льва, между которыми снова разделилась его держава, Галиция и Владимирия. То есть большая часть Волыни с городом Владимиром досталась старшему Андрею, а Луцкий удел младшему Льву.